Склонность Дроу к дорогим понтам вполне объяснима, но для описания масштабов их сродства не хватит слов ни в одном из государственных языков Срединной Империи. Достаточно один раз увидеть обиталище товарища Дзира у Шоснаха. Стены, увешанные изображением самого современного оружия, ручные пауки, сочетание угольно-черного и снежно-белого во всех деталях интерьера, огромный плазменный телевизор, по которому они с Эрином смотрели чемпионат мира по ножному мечу, и устрашающих размеров кровать с эксодром, застеленная постельным бельем черного цвета. «Выпендрежник», — сказал Дроу Эрин Рандир в промежутке между 7-й и 8-й банкой пива. А потом в гости к сыну зашла мадам Нагайна. «Забудьте все эти картинки из глянцевых журналов, а также кадры из художественных и порнографических фильмов. Выкиньте из головы постеры с полногрудыми латексными красотками». Тогда Эрин едва удержался от желания бухнуться на одно колено, как сделал Дзир при виде родительницы. Но, признаться честно, коленочки у светлого эльфа дрогнули не слабо. На мадам Ушаснах был строгий брючный костюм и минимум украшений, но этот властный взгляд Эрин Рандиру не забыть никогда. Помнится, капитан Аптелемнар пролепетал какие-то банальные слова приветствия, за что удостоился ледяной улыбки и возможности запечатлеть церемонный поцелуй на кончиках пальцев Матроны. «Госпожа моя матушка, позвольте представить вам моего боевого товарища». Нет, голос Дзира не дрожал, но и посмотреть в глаза своей матери он не смел. С самым невозмутимым видом мадам прикоснулась к банке с пивом, посетовала на слишком низкую температуру напитка, столь вредную для горла, затем пожелала победы команде, за которую болели Эрин с Дзиром, и столь же внезапно удалилась. «На тебя приходила посмотреть», — уверенно заявил Дроу, слегка напугав соратника. «И как? Одобрила?» «Более чем. Ты ей очень понравился. Естественно, что подробностей и объяснений из спецназовца не вырвешь и под пытками». Но Эрин постерегся продолжать расспросы. «Одобрение Матроны — это весьма сомнительное благо». Так вот, Чаринда Ушаснах, если и напоминала чем-то свою мамашу, то лишь внешностью, точеными чертами лица и чуть раскосыми глазами. По случаю жары на Дровской деве сохранились лишь кокетливые белые шортики и майка с рисуночком дохлой черной мышки Микки из культового пиндостанского сериала. Чаринда одарила светлого гостя прелестной улыбкой и радостно прощебетала. «Как я рада вас видеть, Эрин Рандир! Мне столько о вас рассказывал Дзир, наконец-то мы познакомимся поближе!» Если бы спецназовец не предупредил заранее, что Чари считается одной из самых коварных и непредсказуемых женщин в семействе, то, пожалуй, Эрин сразу бы проникся к Дровке доверием. Таким дружелюбием она лучилась. Ручных пауков Чаринда не держала, зато обожала летучих мышей. А потому следующие полчаса капитан Аптелемнар вынужден был любоваться фотографиями ее крылатых подопечных. К счастью, сами животные с наступлением сумерек улетали на охоту. «Охотиться на твоих любимых бабочек», — ухмыляясь, пояснил Дзир. «Вот уж кто злой и все записывает. Впрочем, Дроу они такие». Мамзель Ушаснах любезно предложила мужчинам бутерброды и вино со льдом, а когда они согласились, отправила на кухню Дзира готовить обещанное угощение. «Добрая и милая сестричка, не правда ли?» «С чем бы таким сравнить беседу с дровской волшебницей?» Ближе всего по ощущениям игра в карты на деньги с опытным, хитрым и обаятельным шулером. Он тебя облапошивает, и ты это понимаешь, но из-за сногсшибательной харизмы готов простить лукавцу почти все. Шибко сладко шельмец поет, развешивая лапшу по ушкам. Чаринда плутовала и всеми силами пыталась вытянуть из следователя как можно больше информации. И можно только догадываться, зачем ей все это нужно. И где она собирается козырнуть своей осведомленностью? Но Эрин тоже не вчера на свет народился. Он рассыпал комплименты и улыбки, не скупился на обещания и посулы, но ничего лишнего умудрился не сболтнуть. Ему требовалось подтверждение своих предположений относительно причастности магов. Но Дзирова сестрица отвечала на вопросы уклончиво, словно вдруг припомнила детскую игру «Вы поедете на бал». Там тоже «да» и «нет» говорить нельзя. «Если это колдун, то он не Дроу», — заявила она. «Наши обряды и ритуалы гораздо более кроваво, жестокие и мучительны», — с широкой улыбкой добавил за сестру Дзир и уточнил. «Были». Оно и верно. Темные эльфы настолько преуспели в химии и фармакологии, что для получения нужного компонента им больше нет нужды варить в полнолуние нетопырей и добывать теплую печень вервольфа, не говоря уж о драконьих зубах и слезах 500-летних девственниц. Химия – великая наука, а промышленное производство всегда дешевле кустарного. Но, к слову сказать, Черинда и не отметала сходу вероятность магического ритуала, повторяя слова русалки о реальности комбинирования разных типов магии ради пополнения сил и энергии. Под вино уже о делах не говорили. Не камильфо, потому что. Трепались о политике, о происках Березайца, а после третьего бокала о бесконечном дриадском телесериале «Не родись в крапиве». Безответная любовь помощницы директора кроватной фабрики к своему шефу Лавеласу удерживала у экранов барышень всех возрастов и рас вот уже 1647 серий подряд. Эрин телевизор не смотрел, но все равно был в курсе всех событий любовной эпопеи. Еще бы, ведь дамская половина управления регулярно вникала в хитросплетение сюжетных линий, а потом обсуждала перипетии личной жизни героев на рабочем месте. Черинда не стала прикидываться эстеткой и честно призналась, смотрит, а потом еще и с мамой обсуждает по телефону. Мужчины дружно совершили ритуальный плевок в сторону презренной жвачки для глаз и мозгов, но пару соображений относительно дальнейшего развития отношений самоотверженной Коки Шишкаревой и рокового мача Алтея Каштанова высказали. В знак уважения к увлечению мадам Нагайна, естественно. Осуждать маленькие слабости Матроны ни Дзир, ни Эрин не решились бы. Ваш низменный мужской ум не способен оценить столь высокие материи и проникнуть в тайный смысл сериала про любовь, насмешливо ответствовала Черинда. «Берегись, в дриаду превратишься», – предупредил ее Дзир. «Тебе и перекрашиваться не придется. Так слегка оттенить волосы желтеньким». И гнусно захихикал. Черинда опасно прищурилась. «Ты тоже берегись, милый братец. От брюнеток одни неприятности». «Сам как-нибудь разберусь», – ласково огрызнулся спецназовец. Не будь они братом и сестрой, веселая перепалка кончилась бы колоссальной подставой и огромными неприятностями для одного из спорщиков. Но Эрин все равно постарался перевести разговор на другую тему. Становиться невольным свидетелем ссоры двух дров он тоже не хотел. Знаем мы, что бывает с ненужными свидетелями. Прекрасные дровские колдуньи умеют так ловко промыть мозги, что потом и как тебя звать сразу не вспомнишь. Тем более, что Черинда тут же начала чересчур пристально всматриваться в своего гостя. «А ты не так прост, о друг моего маленького братца», – проворковала она, усмехаясь. «Даже не ожидала, что светлый столь предусмотрительный и дальновидный. Надо же!» Но пояснять свои слова дровская дева не торопилась. Она лишь языком подцокала и покачала головой, несказанно удивив обоих мужчин. Эрина загадочностью высказывания, а Дзира – несвойственной для темных эльфов прямотой.